Глава 19. «Выбирай блюдо, не стесняйся», — сказал мне Марат в ресторане, когда мы выбрали столик, а услужливый официант принес меню. «Счет оплачивается с корпоративной карты. Это будут расходы компании». Сосредоточилась на меню, особенно на разделах «Горячее» и «Мясо». «Да я и не собиралась стесняться. Ты меня сюда приволок, Марат Эльдарович, ты и плати за мою еду и кофе». «Когда, кстати, мы перешли на «ты»?» Не припомню, что позволяло ему этой вольности. Хам невоспитанный, еще раз убедилась. В тишине, когда нет абсолютно никаких тем для разговора, сидеть довольно неловко. Еле дождалась своего заказа. И не только потому, что голодная. Моя телятина в гранатовом соусе пахла просто потрясающе. Глотая голодную слюну, я уже схватила вилку и нож, как Марат остановил меня. «Вина?» Не спросил, а утвердил он и протянул мне бокал. «Ну ладно, забрала его». «За твою новую работу, Ангелина!» Сузил он глаза и улыбнулся. «И за моего нового помощника. Успехов тебе, принцесса!» Мне показалось, что я снова вижу того Марата с заправки и парковки у здания. Их словно два. Один сдержанный, взрослый, большой начальник и интеллигент. А второго я увидела тогда на улице. Наглого, невоспитанного и дико сексуального. Сморгнула. «Господи, о чем я думаю?» Это все его энергетика виновата. Он слишком обаятельный гад, и этому сложно не поддаваться. Но я же дама при женихе, и меня его энергетика не пробьет, потому что я люблю своего мужчину. И вот почему он меня принцессой зовет? Разве это принято в отношениях начальника и подчиненной? Было бы, конечно, менее приятно, если бы он звал меня как-нибудь обидно, но и такое отношение меня коробит своей фамильярностью. «Вы не могли бы не звать меня принцессой?» Попросила я его, намеренно соблюдая обращение на «вы». Я с ним на личный тон не переходила. Кажется, Марат все же слишком опрометчиво пообещал не мешать личное и работу. Или слукавил. «Мог бы», — откинулся он на спинку стула, продолжая держать свой тяжелый взгляд на мне. «Спасибо». «Пожалуйста, принцесса». Теперь уже я остановила на нем тяжелый взгляд. «Да-да, касатик, я тоже так умею смотреть, а не один ты». То есть вы. Только же договорились. Зачем он начинает? Издевается же. Этот Марат, который с парковки, мне нравится значительно меньше. Вопрос, как вызвать обратно Марата из офиса? На сей раз занялась мясом и решила промолчать. Если тому, кто дразнит вас, не давать реакции и, следовательно, не питать его, то он обязательно отстанет. Надеюсь, Марату вскоре надоест самому, и ему хватит его гениальных мозгов генерального директора не называть меня так при посторонних. Надрезала прекрасный, сочный, вкусный и нежный ломоть мяса, накалывала на вилку и клала в рот. Гранатовый соус просто божественный. Я бы целую тарелку такого съела. Блин, капнула себе на грудь. Покосилась на Марата. Он смотрел на меня. Смотрел на эту каплю красного соуса над моим декольте. Соус жидкий, и капля неминуемо скатилась ниже, под одежду. Прекрасно. Теперь я еще и с соусом в бюстгальтере буду ходить весь день. Судьба отомстила мне за мятую рубашку начальника. Стало очень неловко, особенно потому, что он смотрит. Но не стану же я сидеть грязная и дальше. Взяла со стола салфетку и осторожно промокнула губы, потом кожу, куда капнул соус. Стерла то, что осталось от него. Еще часть придется идти и вытирать в уборной. «Я отойду», — сказала я, кладя салфетку на стол. Встретилась с его серыми глазами, которыми он так и пытался заглянуть дальше одежды. Еще секунда, и Марат попросится со мной в туалет, чтобы посмотреть, как я буду вытирать соус внутри бюстгальтера. Встала и гордо пошла в направлении уборной. Ну, обляпалась я соусом, с кем не бывает. Вернулась в отличном расположении духа, катастрофу удалось предотвратить, дискомфорт устранить, а мяса еще полпорции осталось. Марат поднял голову, заслышав шаги, а потом равнодушно вернулся к своему стейку из лосося. Что ж, вот и прекрасно. А то ощущение, когда он так откровенно пялился в мое декольте, меня очень смущало.